Если ты сохранишь ребенка, я буду рад. И за тебя, и за себя. Если избавишься, я тоже тебя пойму. И все же, как бы там ни было, решай сама. Черт возьми, Белль, здесь твое будущее. Успокойся, не кипятись. Он поцеловал ее. И ей стало ясно, нельзя желать того, чего не существует в природе вообще. Она получила цветы. Зачем? Но только не потому, что он понял, каково ей. Сейчас здравый смысл подсказывал, он совершенно прав, решать надо ей самой. Она дождалась от него любви, пусть самой малости, но когда Рейкс обнимал, утешая ее, Белль понимала. Чтобы заглушить всякое сопротивление и разочарование, ей хватит даже этого. Вдали от него она еще могла держать себя в руках, но стоило Рейксу прикоснуться, как она была готова по первому его слову раздеться до нога и встать на голову. «Почему? Боже мой, почему?» «Прости, Энди», — она отпрянула от него. «Ты, конечно, прав. А я, верно, совсем раскисла, все думала, позвонить тебе или нет. Да и вообще понимаю». «Ты тоже прости, если я тебя обидел». В конце концов, улыбнулся он, собрав смуглую кожу морщинками у глаз. «Ничего подобного со мной никогда не бывало. На меня тут столько всего свалилось, что к твоим словам я был просто не готов. Ты простила меня?» Белль кивнула и снова потянулась к Рейксу. Она прижалась к его груди, знала, чем кончатся эти объятия, что в его любовной игре не будет жестокости, только неспешная, расслабленная нежность. И она решилась. Вопреки его желаниям, вопреки тому, что после корабля он оставит ее навсегда, она решила сохранить ребенка. Будь это девочка или мальчик, у ребенка все равно останется что-то от Рейкса. И это что-то будет по-настоящему принадлежать ей. Он положил ее в постель. Она закрыла глаза, чувствовала на себе знакомые руки и повторяла. «Будь довольна. Будь довольна и малой толики счастья, ведь большего тебе не достанется. Так или иначе, ту дешевую жизнь, какой живут почти все, женщины переносят без лишних слов и не ходят с постными лицами». Через 2 дня Рейкс уехал в Девон. Он был деликатным и нежным с Белль, но не ради предстоящего дела, а потому что, как ни странно, жалел ее. Раньше Рейкс смотрел на Белль как на средство, которым приходится пользоваться, ведь она была частью, деталью возглавляемых им операций. Сначала Старлинг, теперь этот корабль. Она и сама обо всем догадывалась. Первый раз в жизни он позволил себе пожалеть кого-то. Но знал, что такое роскошное для него, во всяком случае, чувство исчезнет, как только вертолет поднимет его с палубы королевы Елизаветы II. Однако в Девоне из доброты, что проклюнулось в нем, постепенно выросло новое чувство. У Рейкса всегда хватало смелости признать, что если операция провалится, он вычеркнет себя из жизни. Это не праздное упражнение в героизме. Он знал, что так должно быть и так будет. Он знал об этом, пожалуй, еще тогда, когда провернул первую аферу давным-давно. Но теперь, если он покончит с собой, его кровь останется в ребенке, которого носит Белль. Он не сомневался, что она сохранит его. В ребенке Белль он продолжит самого себя, далеко не так, как ему бы хотелось. Неужели судьба снова угрожает ему? Родословный Рейксов пойдет дальше, но через ублюдка, рожденного женщиной, какую он и не подумал бы привести в Альвертон. И так ему стало ясно, что он думает о ребенке больше, чем о его матери. В Рейксе жила упрямая уверенность, что это будет мальчик. Он уже видел, как ему потакает Белль и как скитается с ним по углам, как его не замечает тот человек, за которого она выйдет замуж, а, скорее всего, как его балуют, но с трудом переносят ее любовники. В общем, все не так, как надо. Мысли жгли его. Все может случиться. Возможно, ему и впрямь придется откланяться, оставив после себя одного лишь парня, без отца, без положения, без чувства крови рейксов в жилах.